Изменение ключевых преимуществ. Объединение человека с компьютером. Если в любой цепочке производства в какой-то из составляющих частей появляется новая технология, значительно повышающая эффективность, то изменяются ключевые преимущества всей отрасли производства. Когда только появилась цифровая съемка, фанаты популярной на тот момент пленочной съемки стали возражать: нет души, слишком большая зернистость, много шума. У меня есть камера 2002 года на 300 тысяч пикселей. На самом деле качество съемки первых цифровых камер не было таким, как хотелось бы. Еще более глубокое недовольство любителей пленки заключалось в том, что цифровая съемка – это жульничество. Все техники работы в комнате для проявки, техники печати и компоновки, которые пленочные фотографы оттачивали годами, стали абсолютно ненужными. Если кто-нибудь, более-менее обладающий чувством прекрасного, сделает фото на телефон и наложит фильтр, то результат будет не хуже, чем у средней руки пленочного фотографа. Однажды один фоторепортер с большой гордостью рассказал мне, что он может за одну секунду, несмотря в объектив, по ощущениям сфокусировать камеру и сфотографировать птицу. Сегодня же так могут делать большинство камер с автофокусом. Появление цифрового фото изменило ключевые преимущества, которыми должен обладать фотограф. Раньше этими преимуществами было владение техническими нюансами, сейчас – способность к наблюдению и обладание чувством прекрасного. Такое технологическое жульничество происходит во всех сферах. С появлением интернета, искусственного интеллекта, виртуальной реальности и других технологий даже самые знакомые нам сферы сталкиваются с изменениями, которые трудно даже представить. Ключевые преимущества в этих сферах меняются в корне. К примеру, очень знакомая мне сфера образования. Процесс обучения преподавателя раньше выглядел так: разработка материала, составление урока, проведение урока в классе. Примерно как при съемке фильма: сценарист, режиссер, актер. Но за последние 20 лет сфера образования изменилась на всех трех этапах. Эпоха офлайн-обучения. 10 лет назад одним из основных преимуществ преподавателя было выступление в классе. Развитие общества тогда происходило относительно медленно, знаний было недостаточно, каких-то конкретных знаний хватало на несколько лет. Так как все происходило офлайн, то информацию, которую преподаватель рассказал одной группе, можно было снова рассказывать другим людям. Абсолютно не нужно было вносить никаких изменений. В такой ситуации как будто бы и нет необходимости постоянно разрабатывать и улучшать уроки. Учитель может рассказывать один и тот же урок на протяжении 3 лет, но если он рассказывает достаточно хорошо, у него точно не будет отбоя от учеников. Одна девушка под впечатлением схватила преподавателя за руку и сказала: «Вы так хорошо рассказываете, точно так же, как в том году. Вы даже не представляете, насколько я растрогалась. 10 лет назад я уже слушала эту вашу лекцию, и она изменила мою жизнь». Эпоха офлайн-образования напоминает эпоху драматического театра. Преподаватель в ней – это хороший театральный актер. Сыграл в чайной 100 раз, и все уже считают тебя мастером. Чайная – известная китайская пьеса. Автор – Лао Ше. Эпоха онлайн-обучения. С появлением онлайн-образования конкурентная среда в этой сфере абсолютно изменилась. Во-первых, знания теперь обновляются очень быстро. То, что было новым 3 года назад, сейчас уже наполовину устарело. Стало очень важно проводить исследования и разрабатывать новые курсы. Во-вторых, аудитория расширилась до безграничных размеров. На мою колонку суперличности в приложении Дедао подписано больше 50 тысяч человек. Это, наверное, уроки по саморазвитию с самым большим количеством платных подписчиков. За 2 месяца, пока я писал эту книгу, количество подписчиков увеличилось на 20 тысяч человек. Но я почти не прилагал для этого дополнительных усилий. Конечно, у такого подхода есть и отрицательные стороны. Ваш контент сохраняется навсегда, и в следующий раз нужно готовить новый материал. На этом этапе сфера образования перешла в эпоху кинематографа. Основным конкурентным качеством преподавателя стало умение разрабатывать материал, а не выступление перед публикой. Сейчас лучшие учителя в любой сфере – это мастера разработки практики в аудитории или профессиональные исследователи, а не профессиональные преподаватели. Эпоха без границ. Преподаватели-актеры пока еще не столкнулись с настоящей безграничной конкуренцией. В ближайшие годы границы сфер образования, печати, медиа, кино и телевидения будут постепенно размываться. Можно ли считать интернет-продукт образовательным? Многие функции продуктов обучения в виртуальной реальности уже превзошли обычную сферу образования. Считаются ли такие продукты образовательными? Можно ли считать приложение KIP заменой тренеру? Приложение с онлайн-тренировками. Будущий рынок образования – это смешение сфер IT, VR, мобильных приложений, контента, прямых эфиров и так далее. Сфера образования будет существовать всегда. Преподавателя тоже не заменить ничем другим. Но преподаватели будущего – это новый тип учителей, работающих по принципу объединения человека с компьютером, умеющих выискивать пробелы в знаниях с помощью Big Data и проводить исследования в связке с другими профессионалами. Это будут профессионалы в своей сфере, освоившие новые методы демонстрации знаний. В 1997 году гроссмейстер Гарри Каспаров сыграл в шахматы с компьютером Deep Blue. Компьютер выиграл со счетом 2 победы, 1 поражение и 3 ничьи. Тогда это подняло большую шумиху среди человечества. Через 20 лет, в 2017 году, компьютер AlphaGo от Google сыграл в игру Go с мировым чемпионом по этой игре Кэдзе. Компьютер победил. Но в этот раз наши медиа рассказывали об этом уже не с такой тревогой, а наоборот, довольно позитивно. Почему за 20 лет отношение людей к этому вопросу настолько сильно изменилось? Потому что люди нашего поколения уже приняли для себя факт того, что во многих сферах роботы уже превзошли человека. Автор книги «A Whole New Mind», американский писатель Дэниел Пинк, пишет: «Человечество уже перешло из сферы высокого разума в сферу преобладания высоких чувств и концепций. В эпоху, когда искусственный интеллект справляется с работой левого полушария мозга, у человека остается преимущество только в креативности и способности чувствовать. Крайне важными остаются 6 видов способностей: способность размышлять, способность ощущать сюжет, умение чувствовать музыкальную гармонию, эмпатия, эмоция радости, поиск смысла. Какие же ключевые конкурентоспособные характеристики будут важны в любой сфере в эпоху расцвета искусственного интеллекта и размытия границ между сферами работы? В будущем самыми конкурентными навыками будут умение использовать компьютер для обучения и обработки информации, упорядочивать и создавать новые идеи с помощью своего ума, использовать систематическое мышление для обдумывания вопросов. Сегодня каждый из нас, сталкиваясь с будущим, должен задать себе 3 вопроса. Можно ли поручить ту работу, которой я занимаюсь сегодня, роботу? Можно ли делегировать работу, которую я делаю сегодня? Смогу ли я завтра улучшить то, что делаю сегодня? Скачки в развитии науки и техники, общества и культуры обязательно принесут за собой резкие изменения в когнитивных процессах и мыслительных процессах, конкурентоспособности и мировоззрении людей. Такие перемены происходят в каждой эпохе, и их стало особенно много за последние 200 лет. В будущем они будут происходить только быстрее. Из более старых примеров можно вспомнить, как извозчиков заменили автомобили. Более новые примеры – машинисток с пишущими машинками сместили компьютеры, пейджеры были замещены телефонами. Еще более новые примеры – газеты были вытеснены пабликами в соцсетях, пленочные технологии были замещены цифровыми. Прямо сейчас искусственный интеллект уже обыгрывает людей в Go, а финансовые аналитики теряют работу из-за появления Big Data. Я могу так описать характерные особенности нашей эпохи. Информации становится больше, глубина мысли мельчает, возможности увеличиваются, конкуренция становится трансграничной, в любой момент нас могут потревожить, мы всегда онлайн. У нынешней эпохи совсем другие правила, чем 10 лет назад. Если вы все еще будете полагаться на мозг, эволюционировавший на просторах африканских прерий, опираться на идеи эры индустриализации и пользоваться только навыками, полученными в школе, то, возможно, и сможете продержаться еще несколько лет, но в будущем в любом случае будете отсеяны. В 1825 году, когда только прошли первые успешные испытания паровоза, этот огромный неуклюжий агрегат получал больше безразличных отзывов, чем похвалы. Каждый раз, когда паровоз куда-то выезжал, всегда находились фермеры, которые устраивали гонку на коне, и они всегда обгоняли паровоз. А после этого шли в бар, где с друзьями праздновали победу в гонке и подшучивали над паровозами. По прошествии 200 лет уже не существует лошадиных экипажей, которые ехали бы быстрее поезда, потому что конструкция поезда более рациональна, более понятна, и ее легче усовершенствовать. Все великие изобретения вначале не получали одобрительных отзывов. Большинство людей их просто не понимали. Поэтому и осознанные люди, идущие впереди эпохи, всегда будут в меньшинстве. Они понимают тенденции развития мира, силу научно-технического развития, их ментальные модели более зрелые, их ум открыт новым идеям, скорость их итераций быстрее. Даже если на первый взгляд они кажутся глупыми или неуклюжими, то в долгой перспективе они все равно будут бежать быстрее вас. Самое страшное не в том, что такие выдающиеся люди трудятся больше вас, а в том, что их методология намного правильнее вашей. Эти люди и есть мастера эпохи.